Глава 6. Именем Ордена Крона. Издалека Эльце казался мало похожим на город. В отличие от Кроуница, крохотное поселение располагалось на крутом высокогорье и было целиком утоплено в скале. Громадные глыбы прятали в своих недрах серые стены домов, едва отличимые от горного массива. Только крохотные окошки, в которых уже зажигался свет, выдавали присутствие человеческой жизни. У городских ворот я боязливо натянула поводья и остановилась. Капран подо мной согласно фыркнул, разделяя мои опасения. Впереди между двух приземистых башен висел огромный камень, зажатый кирпичными стенами. Казалось, только шагнешь в эту ловушку, и валун тут же обрушится на голову, погребая под собой непрошенных гостей. Но бойцы Ордена уверенно въехали под пугающий свод, пригибаясь под самой низкой его частью. «Не боись, не рухнет!» — кинул проезжающий мимо Джоу и пришпорил Капрана. Он смело въехал в город вслед за остальными. Самый молодой из пятерки Татя оказался и самым разговорчивым. Всю дорогу мы обсуждали раннюю весну, планы Ордена, войну и обратную дорогу. Тревожное волнение перед предстоящим нападением способствовало беседе. Мы планировали поджечь старое городское консульство, тем самым разрушив крохотную часть наследия Иверийской династии. По сведениям Демиурга, опустевший гарнизон Эльце едва ли насчитывал десяток человек, поэтому задача казалась до обидного легкой. Даже если завяжется битва, мы легко справимся с ленивыми, разжиревшими защитниками города. В конце концов, я была не простым солдатом, а боевым магом. А черная вена, которую в компании Ордена Крона я больше не прятала, была символом достижения, а не меткой позора. В Ордене вообще все было по-другому, не так, как в Иверийском Квертинде. Я привычно потерла паука для уверенности и все же пустилась мелкой рысью вслед за малочисленными спутниками. Тать решил, что для дела вполне хватит его пятерки, в которой он был уверен. Поэтому в нашем отряде было шестеро. Джоу с отцом Фолланом, бешеный Крейг, вечно молчаливый Ремейн и мы с Татовским. Узкая нить улочки нырнула в тоннель, и мы выстроились друг за другом, неспешно вышагивая по каменистой земле. Дороги Эльце проходили прямо сквозь скалу. В этих гранитных коридорах казалось, будто ты в пещере, и вот-вот из-за угла выскочит Икша. Но вместо скрюченных уродцев навстречу попадались только угрюмые, недовольные нашим появлением местные жители. Для них мы были чужаками, незнакомыми путешественниками, неизвестно зачем сунувшимися в их обжитое гнездо. Они даже еще не знали, что их неприязнь вполне обоснована. Те части Эльце, что располагались под открытым небом, резко контрастировали с прохладной темнотой тоннелей. Склоны буйно цвели яркой зеленью, пестрели лиловыми кустами, растущими из скальных трещин. Стены домов до самых крыш облеплял мох, а кое-где сплошным лиственным водопадом вился плющ. В отличие от Кроуницы, крохотный северный город был не каменным драконом, а природным украшением Квертинда. Казалось, что крохотные домики выросли прямо посреди горной растительности. На нагретых ступенях я спешилась и посмотрела вниз в извилистую долину. Солнце туда почти не добиралось, и по ущелью белыми щупальцами ползли клочки тумана. Блестело горное озеро, гладкое, как зеркало, окруженное величавыми соснами. Тихо, спокойно, мирно. Вспомнилось, как Джер говорил о том, что Квертинд прекрасен, и что я его почти не видела. Сейчас я была уверена, что смотрю на самую лучшую, самую удивительную его сторону — затерянную в Голиофских утесах. Город Эльце был до того великолепен, что мне вдруг стало стыдно от того, что я пришла сюда с разрушительной целью. И совестно, что не сообщила о поездке Джеро. Я вообще сбежала от него в столовой, оставив ментора в недоумении. Противный червячок сомнений с жадностью впился в сердце. В груди ощутимо закололо. Тревога и беспокойство поднялись невидимой волной и едва не утащили меня в свои неласковые объятия. «Ты еще можешь повернуть обратно?» — раздалось совсем рядом. Я не заметила, как Тать подъехал и тоже спрыгнул с капрана. «Я вот что думаю, мелкая». Он наклонился ближе, чтобы я услышала его тихую речь. «Лучше бы тебе отсидеться в местной таверне, пока мы разведаем обстановку». «Что тут разведывать?» — фыркнула я и пошла вдоль булыжного заборчика, сплошь уставленного цветочными горшками. «Гарнизона нет, жителей мало, консульство без охраны. Быстро сработаем и к ужину будем жарить кабанчика у подножья. Я видела парочку молоденьких на склоне». Джоу хвастался, что подстрелит добычу одной стрелой, но я наверняка утру ему нос. Я хмыкнула, давая понять, что думаю о меткости молодого бойца. Но Тать меня не поддержал. Он воровато оглянулся и заговорил еще тише, чтобы не услышали идущие впереди мужчины. «Когда все начнется, из консульства могут выйти стязатели. Они всегда появлялись, как будто нарочно поджидали нас внутри. Засада может быть, ясно?» Он прочистил горло. «Поэтому держись позади, чтобы не пострадать первой. И то господин мне голову снесет». «Боишься, что буду геройствовать?» — улыбнулась я. «Не переживай. У меня хватит боевого опыта не бросаться грудью на стрелы». Татовский мазнул взглядом по моей груди и опустил глаза. Достал портсигар, задумчиво покрутил в руках. Закинул в рот красную пластину. «Эти твари не стрелами бьют, а кровавой магией. Ясно? Для нее не нужна меткость. Возможно, вернутся не все». Он скосил глаза на смеющихся Фолана и Джоу. «Кто-то может упасть замертво, от милости или другой какой дряни». Я тоже развернулась к бойцам, горячо беседующим о чем-то веселом. Проверила Карнеум за спиной, размяла пальцы и пожалела, что так и не успела восполнить кровавую плазну перед дорогой. Тратить ее на Ауренского было, конечно, эффектно, но совсем не экономно. Что, если и правда придется сражаться со стязателями? «Да не бойся ты!» Тут же подбодрил Тать и толкнул меня кулаком в плечо. «В таких делах побеждает не магия и сила, а информация. Ясно? Стязатели прямо сейчас очень заняты, и сюда прислать могут только пару юнцов из Пенты Толмунда. Недоучек. Мы с тобой посильнее будем». Он кивнул на мою ладонь с черной веной, но легче не стало. Неприятное липкое чувство скользнуло ледяной змеей по затылку. Когда я думала о настоящей войне, то представляла поле боя и сотню бегущих целей. Видела, как враг заносит меч для удара и падает, сраженный моей стрелой. Как я лечу смертоносным ураганом по битве, оставляя за собой след победителя. Враги в славных грезах всегда были безликими, с искаженными злобой чертами, а порой и вовсе уродливыми, как икша. Но что, если это будут молодые парни в бордовых перчатках? «Ну-ка, держи!» Татовский протянул мне открытый портсигар. «Помогает от дурных мыслей». Я завороженно подняла верхнюю пластинку и положила на язык. Жуткая вонючая кислятина заполнила рот. Я попыталась прожевать ее, но язык и небо взялись вязкой дрянью. Я тут же выплюнула остатки в ближайшую глиняную вазу. «Как ты жрёшь эту гадость!» скривилась я и прополоскала рот сливухой из фляжки. «Дело не во вкусе, а в эффекте», — усмехнулся Тать и крикнул парням. «Эй, дурни! Заканчивайте прохлаждаться, пора двигать!» Шумное оживление как ветром сдуло. Бойцы мигом посерьезнели, подтянулись, принялись снимать мешки с сёдел. Сразу видно, бывалые парни, с такими не страшно идти в битву. Джоу получил приказ отвезти капранов не в местное стойло под голубой вывеской, а к ближайшим западным воротам. Нарт Татовский на правах главного рассудил, что покидать город выгоднее в обход, учитывая предстоящую неразбериху на улицах. Закинув звенящую поклажу на спины, мы двинулись к консульству, но не по центральной улочке, а по самой окраине, вдоль отвесного обрыва. Всё-таки местные жители знали друг друга в лицо, и нам не стоило светиться. Хоть мы и позаботились о том, чтобы со стороны смахивать на группу путешественников, лишнее внимание было ни к чему. Дома вдоль обрыва примыкали боком к самой пропасти. Ветхие, но добротные, сложенные из лавовых блоков. Кое-где вместо каменной ограды открытые балкончики украшали кованые перила неизменно с горшками зелени. «Путники!» — радостно вскрикнула румяная жительница прямо с балкона. Она грелась в лучах закатного солнца, перевесившись через булыжную изгородь. «Вы верно идете к часовой башне древних волхвов!» Мы переглянулись, но останавливаться не стали. «Туда и идем», — буркнул Тать, явно не выказывая расположения к беседе. «Приятной прогулки!» — не сдавалась женщина. «Заглядывайте потом в таверну «Три хвоста». У нас и ванны есть для гостей, и постели чистые, а на ужин будет рагу из ягненка». «Заглянем», — уверенно соврала я и искренне улыбнулась незнакомке. Она приободрилась, помахала мне вслед мозолистой ладонью. А я отвернулась, стараясь не думать о том, что нас обеих ждет сегодняшним вечером. От дурных мыслей избавиться получилось на удивление легко. Должно быть, кислая дрянь Татя была сродни Лаудануму. Идти пришлось недолго. Уже через пару десятков домов мы вышли к площади, крохотному мощёному пятачку на конце утеса, почти со всех сторон окруженному обрывом. Отсюда прекрасно просматривались горы. От вида просто дух захватывало. Древние галеовские пики величаво обступали площадь со всех сторон. Последние лучи солнца, пробивающиеся сквозь редкие тучи, освещали шелестящие коронами склоны до самого горизонта. Ветер доносил запахи горных трав, и от свежего ароматного воздуха кружилась голова. Красота этих мест околдовывала. «Пришли!» — скомандовал Тать и кивнул на здание. Консульство располагалось по другую сторону. Оно замыкало ряд низеньких домиков, развернувшись крыльцом к открытой площади. Сразу за ним торчала квадратная башня с развивающимся бордовым стягом Квертинда. Ни местных жителей, ни путешественников. Только уборщик метет побитые ступени, да влюбленная пара прижимается друг к другу на лавке под раскидистым буком. Издалека доносилось блеяние овец. Я крепко зажмурилась и вогнала ногти в ладони, чтобы отрезвить собственный разум. Несмотря на умиротворяющую атмосферу местечка, нужно быть готовой к сражению. Бойцы уже доставали из мешков бутыли с жидким огнем, крепили наручи и проверяли оружие. «Господа иверийцы, встречайте гостей!» — пошутил бешеный Крейг, подкидывая меч. «Мы выпустим ваши магические кишки». Отряд согласно хохотнул. Я тоже постаралась посмеяться в лицо опасности, как делала это всегда. Получилось неубедительно. Ремейн, накинул целых две перевязи метательных кинжалов, поймал мой испуганный взгляд и задорно подмигнул. Он вообще предпочитал общаться мимикой. Такой уж у парня был характер. Хотя, конечно, за редкие встречи я не успела узнать его как следует. Крепкий и, несмотря на возраст, поджарый Фолан взвешивал в руке тяжеленный молот. Такой не то что череп пробьет, в скале дыру оставит. «Как мы пройдем сквозь охранную арку?» Дернула я за рукав Татя, отвлекаясь от сборов. «Мы ее разрушим», — спокойно пояснил он. «Арка сделана из непрочного сланца. Не выдержит и двух ударов». «Разрушим магическую арку?» Я старалась не выдавать удивления и гаденького страха. «Охранную арку консульства?» «Но сначала выкурим оттуда всех крыс», — ухмыльнулся Татовский. К счастью, моего волнения он не заметил. Чтобы справиться с переживаниями, я тоже занялась активной подготовкой. Потуже затянула ремень с колчаном, размяла кисти. Ухватилась за бордовую рукоять Кааса и оценила местность на возможность использования магии. Земли было предостаточно. Клумбы, рыхлые обочины, да и кладка брусчатки вся избита, по такой легко будет пустить разлом. «Наконец-то займемся делом!» — вернулся взлохмаченный Джоу. Вот кто предвкушал начало битвы даже больше меня. У парня в прямом смысле чесались руки. Он то и дело проходился ладонями по брюкам, поправлял лук за спиной, но снимать пока не решился. Рано. «Зайдете с ремейном слева», — отдал распоряжение Тать, вручая по две бутылки каждому из бойцов. «Там широкое окно без охраны. Подожжете паклю и сразу кидайте. Не ждите, пока разгорится. Жидкий огонь вспыхивает мгновенно, но лучше бы ему это сделать уже внутри консульства. Держи». Мне тоже достался довольно увесистый и хрупкий заряд пламени. «Подберешься с торца. Там есть окошко в чулан и самый безопасный путь. Проем крохотный, не промахнись. Но даже если и так, не задерживайся, сразу беги отсюда. На все про все у вас 5 минут. Встречаемся здесь же. Как только бордовые мантии побегут прочь, зайдем внутрь и разрушим арку». «Прямо в огонь?» — вырвалось у меня. «В консульство зайду я с Крейгом и Фоланом», — скрипнул зубами Тать. «Вы останетесь наблюдать за входом, ясно?» «Это нечестно», — возмутился Джоу. «Вы обещали битву, а выходит только мелкое вредительство. Здание даже не сгорит в пламени, оно каменное». «Молись, сынок, чтобы битвы не было», — беззлобно отчитал сына Фолан и поотечески потрепал его по голове. «Если все выгорит, мы сделаем большое дело для Ордена, для свободного Квертинда». «Не доросли еще состязателями тягаться», — дернул кадыком Крейг и сплюнул на землю. Джоу насупился, но спорить не стал. Только спросил, «Когда идем?» «Как только вспыхнут жаровни», — Тать кивнул на кованые урны вдоль ограды. «Они освещают площадь ночью и всегда загораются в одно и то же время. Сумерки — отличный союзник для армии свободы». Он оглядел всех по очереди. Мне казалось, он сейчас добавит свое любимое «Ясно?». Но Татовский лишь коротко скомандовал «Туда». Пригибаясь, мы пробрались к зарослям кустарников у самого края площади. Здесь ютились развалины круглой башни. Я безошибочно узнала в разрушенном здании святилище и даже могла поставить 1000 лир на то, что знаю, кому оно принадлежало. Когда-то сюда приносили подношения и просьбы о прощении и милости. но сейчас храм Крона осыпался кучкой камней и порос травой. Это зрелище добавило решительности и даже какого-то мстительного азарта. «Во имя Квертинда!» Татовский протянул мне будущий факел, когда огоньки жаровин вспыхнули сами собой по всей площади. «Будь свободен! Устанавливай правила!» — отозвались мы хором. И одновременно двинулись к ближайшему огню. Собрано, уверенно, слажено. Почти синхронно опустили факелы в жаровню, освещая самих себя и пространство вокруг, вспыхнувшим на них пламенем. Несчастный дворник, заметив нас, бросил метлу и дал дёру. «Именем Ордена Крона!» — заорал Джоу вслед мужику, но Тать раздраженно шикнул. На крик из низкого здания консульства вышли двое встревоженных охранников в одних брюках и сорочках, но вооруженных мечами. Руки у меня были заняты, и я на миг растерялась. Хотела выбросить бутылку с жидким огнем и факел, но Тать заметил мои колебания и поторопил. «Этим займемся мы. Ваша задача — поджечь консульство. Все по плану. Вперед!» Пару секунд я решала, стоит ли ослушаться и остаться в битве, но быстро смекнув, что драться тут почти не с кем, рванула вокруг здания. Факел тихо потрескивал, и мне пришлось замедлить бег, чтобы его не задуло порывами ветра. Сзади раздались приглушенные звуки битвы, и я чего-то мелочно порадовалась тому, что не участвую. Оглядываться не стала, только посмотрела под ноги, чтобы не споткнуться на незнакомой дороге, и принялась считать вдохи. Поворот. Перемахнуть через низкую ограду, и вот я почти на месте. Огонь разгонял густые сумерки и делал меня прекрасной мишенью, но я не боялась. Только когда оказалась совсем близко, под самыми стенами консульства, что-то хлопнуло над головой, и я испуганно пригнулась. К счастью, это оказался всего лишь бордовый стяг с иверийской короной. Выругавшись сквозь зубы, я припустила вдоль невысокого здания, высматривая свою цель. Единственное окно было и правда крохотным, круглым, размером с поднос в столовой академии, но застекленным. Пришлось воткнуть факел в рыхлую почву, чтобы достать карнеум. Я рассудила, что разумнее сначала разбить стекло стрелой, а потом уже бросать жидкий огонь в бутылке. Даже не зная, насколько правильно поступаю, я выстрелила, и окно тут же отозвалось глухим коротким звоном. Не теряя больше времени, я поднесла заткнутое паклей горлышко к огню и тут же метнула воспламенившийся снаряд точно в цель. «Есть!» — обрадовалась я точному попаданию. Темнота в здании медленно окрашивалась в оранжевый цвет, и я позволила себе понаблюдать за начинающимся пожаром. Сзади хлопнули двери, закричали, послышались крики, и я не стала больше медлить. Побежала обратно в условленное укрытие. Кажется, прошло меньше минуты, прежде чем я добралась до места встречи и обнаружила там Джоу и Ремейна. По их ехидным рожам было понятно, что свою часть они выполнили не менее успешно и теперь гордятся первенством. «Долго копалась, Юна!» — цокнул Джоу. «Ты бы предупредил, что у нас соревнования!» Огрызнулась я и тут же спросилась. «Где Тать?» «Здесь», — раздалось совсем рядом. При виде знакомой физиономии я немного расслабилась. Татовский явно побывал в сражении. Куртка была забрызгана кровью, на левом плече красовался свежий шрам. К счастью, неглубокий. «Ждем, пока свалят, и заходим», — хриплым голосом сообщил он. «После этого идем к западным воротам. Погони не будет». «Откуда ты знаешь?» — вскинулся Джоу, держа лук наготове. «Мы перебили всю охрану», — оскалился Тать, И я испугалась его. Кажется, глаза наемника потемнели только за эти 5 минут. Я опустила взгляд на смуглые мужские ладони, сжимающие рукоять меча, и нашла подтверждение своей догадке. Сетка черных вен стала гуще и темнее. Значит, Татовский обращался к Толмунду. Я незаметно провела пальцем по своей пока единственной черной вене и признала, что завидую. Жаль, что сегодня у меня не было ни единого шанса применить кровавую магию. «Ничего нам не оставили!» — сокрушался Джоу. «А говорили, что будет сражение! Наврали, выходит!» Ему никто не ответил. Бешеный Крейг жевал, Ремейн следил за входом, Тать молча рассматривал меня в сумеречном свете. Появилось неприятное, тревожное ощущение, что я стала объектом чрезмерно пристального внимания. Даже кожа зачесалась от тяжелого мужского взгляда. «Почему они не бегут?» — подал голос Фолан. Он стоял в стороне, опираясь на рукоять молота. «Бордовые мантии. Здание уже должно было разгореться, жидкий огонь распространяется в считанные секунды». Татовский отвернулся к консульству, и я облегченно выдохнула. В здании на входе мелькали тени, суетились люди, но пожара не было. Из окон валил странный дым, белые невесомые клубы. Облака не рассеивались даже от ветра, так и висели вокруг консульства туманными сгустками. «Что-то не так». Наемник сделал пару шагов и задумчиво остановился. «Странно. Огонь уже должен был выгнать их прочь». Он жестом подозвал Фолана с Крейгом. Втроем они двинулись к входу, держа наготове оружие. «Им же хуже!» — злобно оскалился Джоу, снимая со спины лук и доставая стрелу. «Мы дали им шанс уйти, но они предпочли умереть за Квертинд!» Я согласно хмыкнула и последовала примеру парня. Тоже спустила карнеум, потянулась к колчану. Пальцы дрожали и плохо слушались. Да и не только пальцы. Все тело словно окунулось в топкое болото. Даже воздух сделался густым и вязким от напряжения. В точке прицела двигались 3 крепкие мужские фигуры, заходя по обе стороны от входа. Высокое крыльцо было сплошь затянуто дымом, и разглядеть кого-то в дверях было невозможно. Вдобавок, сумерки размазывали очертания, что делало видимость совсем уж отвратной. «Отец!» — сквозь зубы процедил Джоу и натянул тетиву. Я среагировала мгновенно. Нашла глазами Фолана, который упал на землю, выгибаясь от внезапных судорог. «Стязатели!» — отозвался слева Ремейн и сорвался с места, на ходу вытаскивая кинжал. Тетива щелкнула, но выстрел был немой. Джоу первым нашел цель. Зеленая сфера Терескота подсветила фигуру в едком дыму прохода. Если это и был стязатель, то явно глупый. Видимо, он растерялся и мгновенно сделал себя центром мишени. Джоу этим воспользовался. Надо отдать должное. Стрелял хвостун действительно неплохо. Следующие 2 стязателя не стали повторять ошибку товарища. Они выступили одновременно, смешивая с белёсыми клубами красный туман Толмунда. Тать откатился, спрятался за колонну крыльца. Крейг куда-то исчез, а Фолан едва успел подняться на четвереньки. Крупный мужчина, измученный кровавой магией, отплёвывался и пытался нащупать рукоять молота. Мы с Джоу выстрелили одновременно, почти вслепую, надеясь на случайное попадание. Стрелы полетели одна за другой, пропадая в туманном мареве входа. Никто не упал и не вскрикнул внутри, только снова мелькнула алой лентой магия Толмунда, окрашивая безобразный рот консульства в кровавый цвет. Фолан закричал. Страшно, громко, протяжно. Его сын бросил лук и кинулся на помощь. «Куда?» Я попыталась ухватить парня за воротник, но он вывернулся и выбежал на площадь. Это было самоотверженно, безрассудно и глупо. Джоу сразу вытянулся в струнку от кровавой магии и задергался, как на плахе. «Падай!» — прокричала я. «На землю, Джоу!» Но вместо того, чтобы пригнуться и сдаться, упрямый хвостун шагнул к отцу. Преодолевая боль, судороги и слабость, он шел вперед, будто в одиночку мог спасти весь отряд. Когда он достиг неподвижного тела Фолана, я почти выдохнула, но воздух пронзил далекий свист, и в горло парня вонзилась первая стрела. Он упал, как подкошенный, и забулькал кровавыми пузырями. Следом прилетели еще три смертоносных жала, вгрызаясь в его плоть острыми наконечниками. «Джоу!» — заорала я и вскочила в полный рост, забыв об укрытии. Глаза заволокло пеленой, и первым порывом было броситься ему на помощь, закрыть собой. Но мимо тут же просвистела стрела, следом за ней еще одна. Поддавшись порыву, я упала на землю, закрыла голову руками. «О, Рефт!» — прошептала я, забившись под отвесный камень. «Боги! Да как же это? За что, Джоу? Он просто хотел помочь отцу!» Зубы стучали, в голове гудело. «Беги!» Я начала считать вдохи, сбиваясь и путаясь в цифрах. «Давай, Юна!» — прорычала я самой себе. «Истеричная ты пустышка! Там убивают твоих друзей! Соберись, трусливый боевой маг!» Успокоиться не получилось. Страх и тревога нарастали, а вместе с ними злость и боевая ярость. Какое-то мощное, дикое безумие поднималось обжигающей волной, вскипало потоками лавы под кожей. Я ухватилась за это чувство, как за спасительную соломинку, и нашла в себе силы встать и оценить ситуацию. Казалось, земля вокруг консульства содрогалась от битвы. Сражение шло жестокое, кровавое. Стязателей было меньше десятка, но для нашего крохотного отряда даже один представлял угрозу. Тать вертелся смертельным вихрем, разрезая и отгоняя противника сразу двумя тяжелыми мечами. Ремейн улепетывал от троих создателей, а бешеный Крейг... Я сглотнула, признав в окровавленном теле своего товарища. На нем живого места не было. Его проткнули раз 20, не меньше. «Сол Амунд!» — как можно ровнее проговорила я. «Эмон Микхитум Дель Рефт!» Почва покорно взорвалась, разбрасывая камни и песок. Ближайшего стязателя подбросило от взрыва, откинуло назад. Он упал и на миг потерял ориентацию, по крайней мере, едва шевелился. В два прыжка я подбежала и, глядя на поверженного противника, с ужасом поняла, что нужно сделать. Под черной маской оказался совсем еще мальчишка. Парень был моложе меня на добрых пару лет, а может и больше. Он округлил глаза и зажмурился, увидев сверкнувшего в моей руке Кааса. Я замешкалась. Звуки боя смолкли. Время застыло кусочком смолы. Я слышала лишь собственное дыхание, бешеный стук сердца и лязг зубов. Челюсти мелко подрагивали. Обернулась. Три клинка, направленных на Татя, застыли в опасной близости от его тела. Еще миг, и бойца проткнут так же, как недавно бешеного Крейга. «Именем Ордена Крона!» — промямлила я. И заорала, что было сил. «Именем Ордена Крона!» Парень у моих ног открыл глаза, еще не потемневшие от магии Толмунда. И мне хватило света, чтобы увидеть в них жгучую, почти уничтожающую ненависть. Стязатель потянулся и схватил меня за лодыжку. Лезвие кинжала легко чиркнуло по его горлу, и глубокий разрез быстро напитался вязкой слизью. Я облизнулась, представляя, как наполняется кровавая плазна. Резко развернулась и без промедления воззвала к Толмунду, как делала это еще вчера. Один из окруживших Татя противников упал, выронив оружие. Второй все же успел достать наемника клинком, и в бок Татя воткнулось остриё Фламберга. Третий, должно быть, тоже еще совсем юнец, замешкался. «Дерьмо», — ругнулась я. «Троллье дерьмо!» Одной стрелой не поразить сразу троих. Раненый Тать был в опасности. На решение ушло меньше секунды, и я даже не успела осознать его в полной мере. К алому туману добавилось зеленое свечение, и все три врага в бордовых перчатках рухнули в разлом, нелепо взмахнув руками. Тать благодарно кивнул, пятясь и зажимая кровавую рану. С удивлением я осознала, что даже не воспользовалась воззванием. Магия Ревда откликнулась на один только мысленный приказ. Приободрённая, я взобралась прямо на труп, намереваясь выпустить колчан стрел в барахтающихся воинов. «Радуйтесь, выродки! Юногорст дарит вам милосердие быстрой смерти!» «Милость, юный горст!» — насмешливо заорала я и выпустила три стрелы в головы стязателей. Стрелы Карнеума безошибочно нашли цели и насквозь пробили черепа, как некогда сочные фрукты наглого торговца Фарлби. Я дернула уголком губ, радуясь победе. Сожаление о смерти троих парней было незначительным, далеким, как едва уловимый шум горной реки. В конце концов, Квертинд послал их на смерть, а я просто защищала друга. Обессилевший и раненый Тать с трудом стоял на ногах, пошатываясь от слабости. Глаза его расширились от страха и паники. Но меня это не испугало, я была слишком увлечена ликованием. Сзади что-то хрустнуло, звякнуло, и я изящно и ловко крутанулась, приободрённая успехом и кровавой магией. «Именем Ордена Кро...» Кровавая перчатка ударила меня под ребра, сбивая на землю. Я тут же откатилась, захлебываясь воплем, и беспомощно уставилась на опускающийся бастард. Его владелец не был стязателем, обычным солдатом в кольчужном капюшоне. Не соображая ничего от шока, я только и смогла беззащитно вытаращиться. От смерти меня спас Кортик Ремейна. Крохотная рукоять торчала аккурат над кадыком моего палача. Он выронил оружие, и клинок воткнулся в землю, буквально в пальце от моего плеча. Я поднялась на четвереньки и поползла, пытаясь разглядеть хоть что-то в наползающем дыму и внезапной суматохе. Мимо мелькали чьи-то сапоги, кричали десятки голосов, звенело оружие. Рядом просвистел кинжал, не то Ремейна, не то врага. Сразу следом — град стрел. Одна вонзилась в мой сапог, к счастью, едва царапав пятку. Вытаскивать я не стала. Забралась под чей-то труп, прикрываясь мертвым телом от смертоносных жал. На меня уставились остекленевшие глаза. Не стязателя, обычного мужчины. Он был так близко, что я могла разглядеть сетку сосудов на его носу, грязную щеку, седые волоски в щетине. Еще один солдат армии Квертинда. Меня затошнило. «Тать!» — позвала я. И тихонько заскулила, скосив глаза. Из консульства сплошным потоком шли и шли солдаты. Армия Квертинда во главе с боевыми магами. Они появлялись из густого дыма, то и дело мигающего зеленым и оранжевым свечением. «Как же так?» Тать говорил, что появятся только стязатели. В это мгновение я даже не испугалась, лишь вздохнула от того, что нам теперь не выиграть. А потом надо мной вспыхнул труп. Я мгновенно отпихнула его, но щеку обожгло раскаленной искрой. И от этой крохотной боли в сознание впился страх. Дикий, отупляющий страх скорой смерти. Он шел из таких глубин, что все предыдущие эмоции показались мне ненастоящими. «О, Рефт! Прости, прости! Дивейна, Толмунд, спасите!» — отчаянно взмолилась я. Совсем как когда-то трусливый Невейт Малкер. Как маленькая, жалкая, глупая девчонка перед лицом кончины. Я понимала, что моя судьба может оборваться прямо в эту секунду. Что больше не будет наказаний, ворчаний ментора, угрозы исключения из академии и порицаний ректора. Что в настоящем бою можно найти настоящую смерть. И что мне отчаянно, до боли, до судорог хочется жить. Я столько всего еще не успела. От следующей стрелы я увернулась чудом. Поползла по горящей земле подальше от сражения. Мимо пронесся Ремейн, прямо навстречу пока еще рассеянной армии. Я мелочно порадовалась, что он отвлечет от меня внимание. Только бы оказаться подальше. Где угодно, только не здесь. Боги, помогите! Кто-нибудь помогите, умоляю! Джер! Жалобно заскулила я. «Пожалуйста, прости! Спаси меня!» Рядом рванула земля вместе с брусчаткой, меня обдало колючими осколками и отбросило на добрый десяток шагов. Я больно ударилась обо что-то твердое и, кажется, потеряла сознание, потому что следующее, что увидела, — это окровавленное лицо Татя, бьющего меня по щекам. «Бежать, мелкая!» — сбивчиво бормотал Тать. «Здесь армия. Целая армия, ясно? Откуда взялись? Засада!» В ушах гудело, голова раскалывалась, но я все же поднялась и вцепилась в куртку наемника дрожащими от ужаса пальцами. Вокруг было светло, как днем. Крохотная площадь оказалась вся перерыта магией и сейчас полыхала. В дыму мелькали десятки людей. Зловещие фигуры рыскали в поисках предателей Квертинда. Сверкали огни тиалей, блестела сталь, гремели приказы. Я не разбирала ни слов, ни пространства, только держалась за Татя, как за своего единственного спасителя. «Привет ордену Крона от бледной прорицательницы!» Раздалось неподалеку, и стройный хор мужских голосов грянул одобрительным возгласом. Мы даже не успели разглядеть говорящего. Рядом мелькнул огненный шар, разбившийся сотни языков пламени у наших ног. Я напуганным кроликом нырнула в тот самый ров, в который еще несколько минут назад скинула троих стязателей. Закаталась прямо по трупам, сбивая искры. И завыла, едва подняла глаза. Тать горел, размахивая руками. Его крупная полыхающая фигура стала отличной мишенью для солдат. Карнеум сам собой оказался у меня в руках, и, глотая ужас и крик, я поднялась и принялась лихорадочно стрелять в сторону идущего к нам мага Омина. Он шагал спокойно, неторопливо, уверенный в своей победе. За ним из дымного морока поочередно выныривали боевые маги и солдаты. Один, второй, третий, десятый. Я потеряла счет. Ни одна стрела не достигла цели. Они вспыхивали прямо в полете и осыпались наконечниками и кучками пепла. Макс смеялся. «Не может быть!» Я замотала головой, отказываясь верить в происходящее, и сдавленно взвизгнула, когда сверкающий клинок пробил насквозь спину Тати. Красный кончик высунулся из мужской груди. Капли крови потекли по подбородку наемника, а губы едва успели прошептать одно слово «Беги». И я побежала. Выбралась из ямы, будто вспорхнула на крыльях. Под подошвами захрустели стрелы и осколки камня. Нога наткнулась на что-то мягкое, и я едва не упала, споткнувшись о тело Фолана. Его добили клинком. Зияющая дыра в груди уже не пульсировала, а поблескивала влажной чернотой. Рядом, в луже крови, лежал Джоу. Еще живой, но с кровавой пеной у рта и мольбой во взгляде. Помогать ему было некогда. Как и сожалеть. Не думая о том, что ждет меня внизу, я сиганула с обрыва и вместе с градом камней покатилась по крутому склону. Содрала кожу с ладоней, разбила локти и колени, возможно, что-то еще, боли не чувствовала. Приземление выбило весь воздух, но я сразу же встала и побежала снова. Меня гнала безумная, свирепая паника и одно желание — выжить. Только бы выжить. Я оказалась не смелой воительницей, а трусливой и жалкой, бросившей своих товарищей. Но сейчас мне было плевать. Я бежала прочь, не разбирая дороги. Кувырнулась, угодила сапогом в узкий ручеёк и уткнулась носом в алые лацканы формы стязателя. На миг подумала, что уже мертва, и у входа в пекло Толмунда встретилась с Каасом. Но меня резко встряхнули, заставив посмотреть в лицо, и я увидела, что этот стязатель совсем не похож на Кааса. Седые пышные усы, светлые волосы и твердый взгляд черных, как бездна радужек. «Ты должна сдаться». Голос тоже был другой. Низкий, спокойный и вкрадчивый. Реальный. Мужчина немного ослабил хватку, убрал клок волос от моего лица. Оглядел с ног до головы с каким-то беспокойством, даже по-отечески. Почти как ментор. «Ни за что!» Горячо выпалила я, задергалась бешено, но он снова тряхнул меня и проговорил прямо в лицо. «Армия не казнит пленных. Тебя отправят в Зандагат». «Нет!» Я попыталась вырваться, заколотила руками-ногами, головой, чем могла. «Я не хочу в Зандагат! Только не туда! Я из Ордена Крона, я знаю, как пытают изменников! Я не хочу!» На последнем слове я позорно завыла. В горле собрался ком, я начала задыхаться. Внутри все заледенело. Я сама только что призналась, что из Ордена Крона. Толмунд. Представила, как этот стязатель взглядом выдавит из меня жизнь. Возможно, это и к лучшему. Милость Толмунда казалась не такой уж печальной участью. «Тебе не убежать от армейских ищеек!» Четко и отрывисто проговорил мужчина. «Сдаться! Единственный вариант выжить. Значит, я умру. Лучше смерть!» Я замотала головой, прогоняя слезы, и затряслась. «Убей же меня! Чего ты ждешь?» «Успокойся», — прошипел сквозь зубы стязатель. «Как я могла успокоиться? Что он такое говорит? Почему он меня не убивает? Мы проиграли. Мой отряд мертв. Тать умер. Я всех предала». «Стязатель Вилейн!» Раздалось за спиной, и я дернулась, как от удара. Обернулась. «Рады, что вы помогаете в поимке преступниц». Армия Квертинда спешно спускалась с обрыва. Четверо боевых магов шли впереди. а за ними целый отряд солдат. Два или три десятка, я не могла разобрать. Только выпучила глаза от ужаса и осознания, что это точно конец. «Это совсем девчонка». Стязатель развернул меня лицом, но отпускать не спешил. «Запуталась. Жалко губить». Маги и солдаты, как по команде, хмыкнули, рассматривая меня нахальными взглядами. Жалости не было ни в одном. Только презрение, неприкрытая вражда и отвращение. Они видели перед собой предательницу Квертинда, и в этот миг я засомневалась, что доживу до Зандагата. «Она сама себя сгубила», — ответил тот самый маг Омина, что убил Татя. Видимо, он был главным. «Верно», — быстро согласился стязатель. «Я доставлю ее туда, где ей самое место». Он больно дернул меня за плечо. Я споткнулась, упала, но странный мужчина рывком поднял меня и поволок за собой. Короткая надежда царапнула изнутри. Подумалось, что стязатель Вилейн, так же, как и Каас, верен Ордену Крона и господину Демиургу, что мы выберемся отсюда вместе, доедем до приюта, и все будет хорошо. «Стязатель Вилейн, передайте нам пленницу», — донеслось вслед. Мой неожиданный охранник выругался. «Тихо», — услышала только я. Посмотрел виновато и обреченно, но развернулся уже с улыбкой. «Не доверяете?» «Вас не видели почти год», — ответил один из магов, на вид самый молодой. В Тиале его летела стрела Ревда. «Ваше внезапное появление и стремление увести пленницу выглядят весьма подозрительно. Мы не можем отпустить вас, но не будем против, если вы присоединитесь к отряду сопровождения». В его словах была какая-то игра, ирония. Будто между армией и стязателями шла древняя вражда, и теперь они соревновались в уступчивом злословии. «Может, мне это выгодно?» Я застыла, ловя каждое слово. «Понимаю. Я бы и сам так поступил», — с той же улыбкой пояснил стязатель, но продолжил уже серьезно. «У меня особое задание притория, которое я намерен выполнить. Поэтому очень рад, что вы освобождаете меня от неприятной обязанности. Охотно откланяюсь и займусь другими делами». Вопреки здравому смыслу и всякой логике, я ухватилась за алый лацкан и замотала головой. Я не понимала, на чьей стороне этот человек, но нутром чувствовала, что он может меня защитить. А вдруг? Это слабый шанс на спасение, но все же он был. Только вот вступит ли он в бой за меня с доброй полусотней человек? Ответ пришел сразу же. Руки в бордовых перчатках грубо отцепили меня, а взгляд огромных черных радужек стал равнодушным. «Иди». Стязатель подтолкнул меня в спину, верно расценив расстановку сил. «Нет», — взмолилась я. «Не отдавайте меня им, прошу!» «Пошла!» — рявкнул Вилейн и с силой отпихнул меня прочь. Я упала на четвереньки и едва не распласталась на скользкой траве, как дохлая рыба. Сил совсем не осталось. Шатаясь, поднялась и сделала несмелый шаг. Хотелось посмеяться в лицо опасности, в лицо своему врагу армии Квертинда. Я даже задрала подбородок, но сразу же съежилась, обхватила себя руками. В академии я привыкла к едким измывательствам студентов, к надменности и насмешкам. Но то, что я видела в глазах солдат, было ненавистью. Самой яростной, незамутненной ненавистью, по отношению к проклятой девке из Ордена Крона. Десятки жестоких презрительных взглядов впивались иглами. Если бы могли, эти люди разорвали бы меня прямо здесь, а куски скормили собакам. Впрочем, в Зандагате меня вряд ли ждала более светлая участь. Но я все еще дышала. Все еще дышала и не собиралась идти покорной жертвой в лапы мучителей. Нельзя сдаваться! Не раздумывая долго, я резко крутанулась и кинулась к ближайшему камню укрыться от стрел и заклинаний. Огромный валун приближался так быстро, что на секунду показалось: «Все получится! У меня получится!» И почти получилось. Вдруг перед самым носом земля взорвалась гейзером, отбросив меня назад. Я обреченно упала навзничь, сверху посыпались комья влажной почвы и свежая трава. Звезды в небе светили спокойно, молчаливо. Их холодный свет закрыл возникшие надо мной тени. Кто-то засмеялся, кто-то заворчал проклятие. Но я их не слышала. Окружение погрузилось в туман, вечный туман Голиофских утесов. Боль пульсировала кошмарным маятником, выдавливая жизнь. Тело превратилось в один сплошной синяк. Даже мягкая земля с такой силой впивалась в ребра, что казалось, будто они насквозь вспорют грудь. Из бледно-розового морока на миг выплыло женское лицо, уставшее и безразличное. «Дивейна», — пронеслось в голове. Я даже улыбнулась милостивой богине, как смогла приветливо. Она заберет меня отсюда, и исчезнет удушающая жестокая боль, позор и сожаление. Поверх армейской формы женщины слабым огоньком мелькнул Тиаль. Но это была не змея исцеления, а серые кольца Менделя. Бледные тонкие губы его владелицы едва слышно воззвали к богу разума, и прежде чем я успела попрощаться с жизнью, мои мучения прекратились. Мир погрузился во тьму.